Еще не думало светать, когда я пришла в тренировочный зал. Он располагался в одном из подвальных помещений, видимо, чтобы шум занятий не мешал сладкому сну обитателей дворца. Я небрежным пасом пробудила спящий под потолком магический шар, который сразу же залил все вокруг мертвенным светом. Рано, слишком рано. Шарьян наверняка еще нежится в своей пустой кровати. Неожиданно сердце стукнуло чуть громче. Я прищурилась, выравнивая дыхание от непрошенной картины перед мысленным взором. Темнота, чуть слышное дыхание спящего человека, мирный покой под теплым пушистым одеялом. И так хочется хоть на миг представить, каково это – просыпаться в объятиях любимого. Наваждение схлынуло, словно его и не было. Я открыла глаза и недобро ухмыльнулась. «Ну уж нет, больше меня на подобных глупостях не поймать. Как можно доверять тому, кто однажды уже отдал приказ пытать меня?» Намереваясь скоротать время, я уселась на холодный каменный пол, прислонившись спиной к стене. Нахмурилась, вспомнив вчерашний разговор с владыкой. Он явился ко мне незадолго до полуночи, принеся с собой кипу бумаг, стенограмм допросов Вельканиуса. Жаль только, что из них я не узнала ничего нового. Как и следовало ожидать, мой неведомый враг использовал целителя эльфийского правителя в темную, ни словом не обмолвившись об истинных причинах своей ненависти ко мне и прикрываясь пустыми и общими словами о благе для государства. Впрочем, все это я уже слышала в тот день, когда Вельканиус отправил Гвория на земли мертвых, не собираясь возвращать его обратно. Мало как можно доверять наследнику, если у него все мысли только о проклятой нечисти. И, мол, все, что они хотели сделать, лишь очернить меня в глазах придворного общества и заставить Гвория сделать выбор. Беда только в том, что полуэльф давно доказал, на меня и мои чувства ему плевать. Я устало потерла лоб, но кое-что интересное из бумаг я все-таки почерпнула, и это мне не понравилось. По всему выходило, что мой противник намного превосходит меня в магической силе. Вельканиус с восторженным придыханием рассказывал про то, какие чудеса тот творил. Хотя я уже имела несчастье в этом убедиться при нападении на меня накануне злополучного ритуала некромантии, во время которого многое встало на свои места. Тогда моему врагу противостояло сразу три сильнейших мага – Шарьян, Гворий и Рики. И все равно ему удалось изрядно потрепать нас и уйти безнаказанным. Больше всего меня огорчило то, что из записей допросов не получилось узнать, является ли мой противник метаморфом, или же у него в услужении есть один из моих собратьев. Этот вопрос волновал меня сильнее остальных. В принципе, из метаморфов редко получаются хорошие колдуны. Нам вообще не рекомендуется без особой нужды прибегать к искусству невидимого, иначе раньше времени застрянем в одной из ипостасей. Но все же грызло меня неясное предчувствие, что не все так просто в этой ситуации. Я не имела ничего против поединка один на один, пусть даже он закончится фатально для меня, но если мне будут противостоять двое, то проблем становится куда больше. Хотя я с самого начала не собиралась вести войну только честными способами. У меня есть только одна цель – выжить, а на средства плевать. Прошли те времена, когда меня можно было смутить высокопарными словами о чести и некой эфемерной справедливости. Я нечисть, а значит, мне нечего опасаться осуждения окружающих. Меня всегда будут ненавидеть и бояться, так пусть уж хоть будет повод для этого. Слуха коснулся приглушенный звук чьих-то шагов. Кто-то спускался по лестнице, торопясь ко мне. Я была на ногах еще до того, как дверь распахнулась. Отблеск магического огня заиграл на лезвие обнаженного меча. Нет, не то чтобы я думала, будто Шарьян воспользуется удобным моментом и нападет на меня без предупреждения, но осторожность никогда не повредит. «Доброе утро, Тефна!» – поздоровался храмовник, входя в зал. Изумленно вскинул брови при виде меча в моих руках и посмотрел на меня. Я с некоторым удовлетворением заметила всполох растерянности и страха в его ореховых глазах. «Что, боишься, возлюбленный супруг мой? Думаешь, что смертельный поединок между нами состоится прямо сейчас?» «Доброе», — ответила я, чуть опустив клинок, и показывая таким образом, что не намерена нападать на него, по крайней мере сейчас. «Ты один?» – продолжила я с чуть уловимой усмешкой. «Без Рики? Неужели он отпустил тебя без присмотра?» «Вообще-то я взрослый человек и вполне способен позаботиться о себе самостоятельно». Шириан недовольно поморщился. «Ага, стало быть, Рики уже успел надоесть ему. В принципе, как и мне, своим постоянным контролем. Забавно, неужели мальчишка думает, что действительно сумеет нас остановить, когда мы сойдемся в нашей последней схватке?» «Приступим?» – предложила я, крутанув меч вокруг запястья. «Одну секундочку». Шириан расстегнул черный камзол и скинул его на пол. Тщательно закатал рукава белой льняной рубашки, в свою очередь вытащил из ножен меч и провел несколько простеньких приемов, разогревая мышцы. Я внимательно наблюдала за ним, жадно подавшись вперед и не пропуская ни одного движения. «Смотри, Тефна, смотри и запоминай. Ты должна научиться предугадывать каждый его шаг, каждое действие, если хочешь остаться в живых. Ты должна понимать, каким будет следующий прием, а значит, научись думать как Шириан». «Я готов», – наконец произнес храмовник. Вежливо поклонился мне, при этом ни на миг не отводя взгляда, словно в самом деле ожидая подлого нападения с моей стороны. Я невольно вздрогнула. Надо же, успела забыть, какими холодными могут быть его глаза. Нет, подобное недоверие не обидело меня, но слегка взволновало. Не перестаралась ли я? В моей будущей игре необходимо, чтобы и Шириан, и Гвори мне доверяли. Пожалуй, стоит на время отступить в тень. Прежняя Тефна не умела долго обижаться и не держала зла. Воспользуемся ее маской. «Надеюсь, ты не причинишь мне вреда?» Я кокетливо взмахнула длинными ресницами. «А то твои приготовления меня пугают». Взгляд Шириана немного смягчился. «Я буду очень осторожен», – ответил он с какой-то двусмысленной усмешкой. «Не бойся, это не больно, если только самую капельку». Возможно, Шириан ожидал, что я покраснею от смущения, уловив в его словах фривольный оттенок. Но я лишь негромко хмыкнула, вежливо отсалютовала ему клинком и приняла исходную позицию того приема, которым он меня некогда учил. «Локоть чуть выше», – скомандовал Шириан, мигом отбросив ненужную веселость. «Правую ногу еще немного вперед. Ага, отлично. Приступим». Мне удалось провести полный прием. Затем, не останавливаясь, еще несколько, которые всю эту неделю пыталась воспроизвести по памяти. Напротив реального противника это оказалось куда проще. Шириан сам не шел в нападение, лишь аккуратно отбивал все мои выпады. «Продолжай», – подстегнул он меня нетерпеливым окриком, когда я вздумала остановиться и смахнуть со лба пот. Легонько стукнул меня тыльной стороной меча по бедру. «Тефна, не разочаровывай меня. В настоящем бою никто не даст тебе и секундной передышки». Я зло встряхнула волосами, убранными в тугую косу, и заставила себя забыть об усталости. Клинок замелькал перед мной с удвоенной скоростью. «Хорошо», – вдруг произнес Шириан, силой закрутил клинок и выбил меч из моих рук. Тот с жалобным звяканьем отлетел в сторону, а я застыла, почти готовая ударить магией. «Расслабься, Тефна», – кинул храмовник, наверняка поняв мои намерения. «Я же сказал, что это лишь тренировочный бой. Просто хочу быть уверенным, что ты не постараешься меня нашинковать, пока я буду объяснять твои ошибки». «Ты мне настолько не доверяешь?» – с фальшивой обидой протянула я. «Почему?» «Это твоя игра», – Шириан пожал плечами. «Я всего лишь принял ее правила. И потом, не забывай, Тефна, я храмовник, пусть и бывший. А значит, на зубок знаю все хитрости и уловки нечисти». «Ты назвал меня нечистью?» Я постаралась, чтобы в моем голосе прозвучало как можно больше оскорбленной невинности. «Шириан, прежде ты не позволял себе меня оскорблять». «Мы будем ругаться или займемся делом?» Довольно-таки резко оборвал меня храмовник. «Как скажешь», – с показной покорностью согласилась я. «Меч», – Шириан кивком показал на валяющееся неподалеку оружие. «Подбери». Я кашлянула, слегка удивленная его откровенно приказным тоном. Впервые вижу его таким. Но подчинилась, в душе копя раздражение. «Ты неплохо заучила приемы», — сказал Ширьян, дождавшись, когда я вернусь на прежнее место напротив него. «Но все это бестолку, если ты не научишься думать самостоятельно. Пока твоя манера фехтовать вызывает лишь откровенную скуку. Каждый следующий шаг известен уже до того, как ты его сделаешь. Попытайся импровизировать и совмещать разные элементы. Представь, что меч – продолжение твоей руки. Понятно?» Я кивнула. «Отлично!» Ширьян вновь встал на исходную. «А теперь нападай, Тефна. Нападай так, будто от исхода боя зависит твоя жизнь. И учти, что теперь я буду активно защищаться». «Порезаться не боишься?» – спросила я с кривой ухмылкой. «Я? Нет», – холодно ответил он. «Вот тебя боюсь ранить. Ну да ладно, нечисть живуча. Ты однажды доказала это». Черная пелена гнева накрыла меня с головой. Если Ширьян хотел вывести меня из себя, ему это с блеском удалось. От ненависти горло перехватило спазмом. Как он смеет напоминать мне это? Или боится, что я забыла за стенки храма и свист кнута? «Нападай!» – подхлестнул меня резкий окрик храмовника. «Чего ждешь?» Я прикрыла глаза, выравнивая дыхание. «Ну уж нет, поединок не терпит ненужных эмоций. Я не кинусь в бой бездумно, забыв обо всем на свете. Если Ширьян рассчитывает на мою оплошность из-за приступа ярости, то он ошибся и лишь после этого пошла в атаку. Первое время я осторожничала, не совсем понимая, чего ожидать от Ширьяна. Он пока не предпринимал никаких активных действий, по-прежнему лишь отражая мои выпады. Немного осмелев, я перешла в атаку, провела удачный прием, проскользнула мимо храмовника и, не глядя, рубанула изо всей силы, почти ожидая, что меч вопьется в его тело. Но он успел уйти от удара, внезапно перехватив мою руку и вывернул ее. Я слабо ахнула от боли, скрутившей запястье. Клинок сам выпал из ослабевших пальцев. «Не нравится?» – прошипел Ширьян, почти прикоснувшись своими губами к моим. «А ведь это только начало, Тефна». После чего грубо оттолкнул меня и кивнул на меч, предлагая продолжить поединок. Я потерла запястье, все еще ноющее после захвата храмовника, но даже не подумала взмолиться о прекращении урока. Вместо этого молча подобрала клинок и вновь пошла в атаку. Следующий час слился в один сплошной непрекращающийся кошмар. Ширьян оставался недосягаемым для меня, как бы я ни старалась добраться до него. Хотя бы раз полоснуть острым лезвием по его телу, наслаждаясь видом и запахом крови, но нет, пустое. В свою очередь он, вопреки своим завуалированным угрозам, не старался причинить мне вред, лишь намечал удар, в последний момент останавливая замах. Но это не радовало. По всему получалось, что в настоящем поединке у меня нет ни малейшего шанса против него. «Достаточно», – наконец проговорил Ширьян, усмехнулся, перехватив мой недоумевающий взгляд, и повторил более мягко. «Хватит на сегодня, Тефна. Глупо давать полную нагрузку в первый же день. Завтра продолжим». Я вытерла рукавом рубахи пот, обильно стекающий по лицу. С беззвучным стоном выпрямилась и повела плечами. «Боюсь, завтра мне придется весьма потрудиться, чтобы вообще встать с кровати». Ширьян убрал оружие только после того, как я выгнала клинок в ножны. Подобрал брошенный на пол камзол и небрежно перекинул его через руку. «Советую тебе сейчас хорошенько попариться в купальне», – проговорил он. «Тогда мышцы будут не так болеть». «Обязательно», – буркнула я. На неуловимый миг замялась, но потом все же окликнула его у самого порога. «Ширьян!» Тот обернулся, молча ожидая продолжения. «Ты ничего мне не хочешь рассказать?» – поинтересовалась я. «Что именно?» «Аджи во дворце уже неделю», – проговорила я, пристально наблюдая за его реакцией на мои слова. Но Ширьян оставался таким же холодно отстраненным. Все это время он почти не выходит из кабинета Гвория, Впрочем, как и ты. Что вы так долго обсуждаете?» «Аджи, твой друг», — Шерьян позволил себе немного иронии. «Почему бы тебе не спросить у него?» «А он скажет мне правду?» — вопросом на вопрос ответила я. «Значит, мне ты доверяешь больше, чем ему?» Шерьян, по-моему, откровенно смеялся надо мной. «Забавно. Ведь я душегуб и живодер, по твоему мнению». Я невольно сжала кулаки. Первая попытка вызнать что-нибудь провалилась. Придется действовать другими методами. Шерьян, наверное, ждал, что я примусь упрашивать его, но доставить ему подобное удовольствие было выше моих сил. «Завтра в это же время», – отрывисто кинула я, и первая выскочила из зала, едва не снеся храмовника плечом. По закону подлости за порогом я тут же натолкнулась на Рикки. Впрочем, могла бы и догадаться, разве он может оставить своего отца со мной наедине после того, как стало известно о моей давнишней клятве. Я прошла мимо него, не удостоив даже взглядом. «Ладно, с Шерьяном моя затея провалилась. Попытаемся найти подход через Гвория. Надеюсь, тот окажется более болтливым».